До сих пор она держалась превосходно и, казалось, сразу поняла, какую я веду игру. Выходит, она ровным счетом ничего не соображает. Кого она собиралась поразить своей вызывающей откровенностью? С таким опытным человеком, как Санта-Мария, детские хитрости не проходят. Санта-Мария, естественно, сразу же запротестовал, изобразив мнимое смущение. «Ну что вы, сеньор? Ручаюсь вам, поверьте мне на слово. Сеньор Кампи был столь любезен. Видите ли, я хотел, если так можно выразиться, с вами посоветоваться. Ведь вы люди умные, опытные, но Анна Карла упрямо гнула свою линию. Тем более, советчик должен быть вне подозрений. Это первое непременное условие. Я не специалист в области уголовных расследований, но мне кажется, она собирается еще и учить его, как вести расследование». Массимо внезапно вскочил, ударившись лбом о край тента. «Ты куда?» — грозно спросила Анна Карла. «Спасаюсь бегством», — ответил Массимо. «На террасе дышать нечем». Он повернулся к Санта-Марии. «Простите, я схожу на минуту посмотреть, как там Роза справляется с обедом». Роза, служанка и повариха, была превосходным кулинаром, кухонной царицей, и могла молниеносно из ничего приготовить отличную еду даже для нежданных гостей. «Еще немного», — подумал Массимо, освежая лицо холодной водой, «и я бы ее поколотил, эту Анну Карлу». Он привык к эксцентричности Анны Карлы, ему даже нравилась ее живость и непосредственность, но всему есть предел. Впервые в жизни увидела полицейского комиссара и сразу ринулась к нему с криком «Я тоже все умею и понимаю, какая инфантильность!». Санта-Мария следовал своей испытанной системе, действовал неторопливо, как это свойственно южанам. К допросу в полном смысле слова подходил издалека. Попивая кампари с содовой, он с удовольствием беседовал о Декинси, о немотивированном убийстве и тому подобном. А эта фанатичная особа в мини принуждает его вести себя как агент ФБР. А может, она проявляет такое рвение, потому что Санта-Мария ей просто понравился? Подумал Массимо, вытирая лицо полотенцем. Он зло усмехнулся. Быстро же она меняет свои привязанности. Массимо заглянул на кухню к Розе и поспешно вернулся на террасу. «Обед будет готов через 2 минуты», — объявил он. Он сел и стал ждать, как развернутся события. «О нет, вы счастливый человек», — не унималась Анна Карла. «В вашем мире белое не называют черным, а ложь истиной». «Ну, не всегда», — попытался сдержать ее порыв Санта-Мария. «Не спорьте. У вас все определенно и четко. Либо этот человек ограбил владельца бензоколонки, либо не ограбил. Вы живете в реальном мире, в мире фактов». Да, Санта-Мария ей нравится, и даже очень. Солидный, положительный человек, который верит только фактам и слыхом не слыхал ни о Декинси, ни о прочей ерунде. Настоящий мужчина, к тому же хорошо воспитанный. Ведь он сегодня предусмотрительно оставил дома и кольт, и сверкающую звездочку шерифа. На миг наивность и доверчивость Анны Карлы растрогали Массимо. Но он подумал о том, к каким неприятным последствиям может привести это новое увлечение его ветреной приятельницы, и решил прервать вестерн. «Кстати, о правде», — сказал он тоном преподавателя средней школы. «Я вспомнил изящный парадокс Оскара Уайльда. При одном упоминании об этом писателе-декаденте, вышедшем из моды, Анна Карла стремительно повернулась к нему, словно увидела в зарослях кактусов гремучую змею. Если человек упорно говорит правду, его рано или поздно разоблачат», — процитировал Массимо. Санта-Мария весело рассмеялся. Анна Карла, снова очутившись перед несокрушимым сообществом мужчин, поглядела на них с ненавистью. «Но ты-то, Массимо, сказал правду», — прошипела она. «О чем?» «О твоем алиби». Опять она с этим алиби. Возмутился про себя Массимо. Нечего сказать. Хороший же ты друг, Анна Карла.